Глава 25. Сознание возвращалось к Мчарику медленно, по кускам. С трудом открыв глаза, перед которыми все плыло, он попытался сесть, но тут же, застонав от тупой боли в затылке, отказался от этой попытки. Проведя по груди слабой непослушной рукой, машинально отметил, что куртки на нем нет. «Что за черт?» — рассеянно подумал он. «Где я?» Пересилив боль, Хусейн все же сел и даже смог сфокусировать взгляд. Перед ним, расплываясь, появились очертания деревьев. Только тут память начала восстанавливать недавние события. Мчарик откровенно рассказал Самойленко о своем плане. Реакция полковника-перебежчика оказалась вполне предсказуемой. «То есть вы хотите использовать меня в качестве подсадной утки?» — уточнил он и, не дожидаясь ответа, возмутился. «А у меня вы согласие спросили? Или в вашей организации это необязательная процедура? Я, например, категорически против, слышите? Против!» «Это ваше право», — равнодушно пожал плечами Мчарик. «И никто его у вас не отнимает». «Что значит «никто не отнимает»?» — вскрикнул Самойленко высоким голосом. «Как раз вы-то и отнимаете. Да вы хоть знаете, кто я такой? Вы знаете, какие у меня сведения?» «Знаю», — коротко ответил Мчарик. «Только поэтому и собираюсь обезопаситься от всякого рода неожиданностей. А от ваших командос можно ждать чего угодно. Вы, русские, вообще очень беспокойные люди». «Немедленно разверните машину!» — потребовал Самойленко. «Слышите? Немедленно разворачивайтесь и везите меня обратно!» Мчарик ничего не ответил, продолжая следить за дорогой. «В конце концов, меня могут убить!» — продолжал возмущаться Самойленко противным, визгливым голосом. «Могут!» — не стал спорить Мчарик. «Но я постараюсь, чтобы этого не случилось». «Но кто дал вам право рисковать моей жизнью?» Самойленко подпрыгнул на сиденье того, каким спокойным тоном Хусейн сказал о том, что его могут убить. «Кто вы вообще такой, что можете ею так свободно распоряжаться?» «Если даже я назову свое имя, — пожал плечами Мчарик, — оно вам все равно ни о чем не скажет. Зато ваши рейнджеры одинаково опасны и для вас, и для нас. Да идите вы со своими рассуждениями!» Самойленко попытался открыть дверцу машины, чтобы выпрыгнуть на ходу, но предусмотрительный Хусейн заблокировал двери заранее. «Перестаньте возмущаться, Геннадий!» — усмехнулся Мчарик. После того, как, убедившись в тщетности своих попыток, Самойленко обиженно замолк, скрестив руки. «Я же объяснил, что ваших рейнджеров только таким образом можно выманить из берлоги. По-другому просто не получится. Вам же не надо беспокоиться. База хорошо охраняется, вас надежно спрячут, выставят засады. Рейнджеры обязательно попадутся на эту удочку, я в этом уверен». «Зато я не уверен, что доживу до прибытия самолета», — хмуро отозвался Самойленко. «Имейте в виду, что флешки с информацией при мне нет, и только я один знаю, где она. А главное, как ее достать». Мчарик промолчал, загадочно ухмыльнувшись. Он не знал, какие именно секреты держит Самойленко, не знал, кем тот служит, но, по словам Стива Джордана, руководителя восточного направления их центра, его информация была очень важной. И, рискуя жизнью русского полковника, он очень сильно подставлялся перед Джорданом. Но Мчарик, которого в определенных кругах знали как подполковника Крикса, был абсолютно уверен в том, что у него все получится так, как он задумал. О том, что русские спецназовцы, или, как их называл сам Мчарик, рейнджеры, приехали для того, чтобы вызволить из плена полковника, он догадался еще тогда, когда два десятка боевиков Джимели были расстреляны в Аль-Хураши. Правда, тогда он не сразу поверил, что это русские. Слишком мало времени прошло с того момента, когда он ночью накануне беспорядков забрал Самойленко из гостиницы и перевез на базу. За те годы, которые он прослужил в центре, Мчарик научился разбираться в особенностях национального характера. Например, он точно знал, что английский парламент никогда не даст ни пенни для выкупа своих соотечественников. Французы тоже ничего делать не станут. Американцы, когда их граждане попадают в переделку за рубежами США, начинают рассылать угрозы, которые выполняют только в том случае, если государство изначально слабее Америки. Израильтяне почти всегда отмалчиваются, но развивают бурную тайную активность. Одно только уничтожение исламских террористов, расстрелявших в Мюнхене израильских спортсменов, чего стоило. 10 лет по всему миру за ними гонялись. Русские, по наблюдению Мчарика, инертны. Но стоит довести их до определенного предела, и тогда с ними лучше не связываться. Знаменитый русский паровой каток, о котором так часто говорили историки, остановить невозможно. Выполняя особые поручения своих шефов, о которых было известно только узкому кругу людей, Мчарик достаточно помотался по всему миру, и почти везде, где побывали русские, о них отзывались с восторгом, даже те, кто с ними воевал. Сегодня Мчарик на собственной шкуре испытал, на что они способны, когда их доведут. «Чертовы русские!» — прошептал Мчарик пересохшими губами. «И как только они смогли так быстро найти этот лагерь!» Привалившись спиной к гладкому стволу, он попытался подняться на ноги. С первого раза ему это не удалось. Ноги не слушались, в голове гудело, как при колокольном звоне, дыхание перехватывало, к тому же сильно болело в области солнечного сплетения. «Проклятый русский медведь!» — прохрипел Мчарик, вспоминая того здорового десантника, который снял с него форму и треснул головой об дерево. Про эту лесную дорогу, которая вела из лагеря Аят-Толлах, где содержались новички, пожелавшие вступить в исламское братство, на основную базу, знали только человек 10-15, и только они ею пользовались. Собственно говоря, идея засекретить дорогу принадлежала Мчарику. Прошедших проверки новичков, если они были того достойны, их еще называли просветленные, везли через лес в закрытых машинах, умышленно запутывая маршрут так, чтобы даже при всем желании никто не смог бы восстановить его в памяти. Поэтому, когда Демидов в одних трусах и с автоматом внезапно появился на дороге, Хусейн подумал, что это галлюцинация. Нажав на тормоз, он инстинктивно вывернул руль влево. Его внедорожник подпрыгнул на какой-то кочке, въехал в кусты и заглох. Мчарику хватило этих нескольких секунд, чтобы успеть прийти в себя. У него мелькнула мысль, что это кто-то из охранников шлагбаума, перебравший местного напитка, который был значительно крепче виски, вышел на дорогу, плохо соображая, что делает. Выхватив свой кольт, Мчарик, ругаясь, потянул ручку дверцы, собираясь наказать провинившегося, но голос на ломаном английском велел ему не двигаться. Впрочем, Мчарик оставался спокойным, хотя досадовал из-за того, что его план сорвался из-за глупой случайности. Даже то, что русские рейнджеры забрали Самойленко, его не сильно расстраивало. Он успел засунуть в карман полковнику специальный жучок-маяк, по сигналу которого его можно было найти. И только когда с него, привязанного к дереву, неприятно пахнущий бугай в одних трусах, начал снимать штаны, Мчарик запаниковал. В этот момент он впервые в жизни испугался по-настоящему того, что его начнут пытать. При всей жесткости характера у Мчарика был один существенный изъян. Он совершенно не переносил боли. Потому-то от испуга и понес какую-то чушь о геях. Хусейн осторожно потрогал солидную шишку на затылке и, удрученно вздохнув, попытался еще раз встать на ноги. Ему это почти удалось, но в последний момент ноги против его воли подогнулись, и он опять мягко соскользнул на землю. Его тут же вырвало. От бессилия Мчарик заплакал. Горячие слезы текли по его грязным щекам, а у него не было сил их сдерживать. В висках стучали маленькие молоточки, но уже не от боли, а от обиды. Его, опытного специалиста по организации государственных переворотов, свержению режимов и возведению на престол, обвели вокруг пальца. Мало того, его подловили, раздели и бросили подыхать на той дороге, в конспиративности которой он был абсолютно уверен. Это было крахом всей его многолетней карьеры. Если только об этом происшествии узнают в конторе, его запросто могут слить в этом вонючем Тунисе, публично заявив, что такой человек никогда на них не работал. О том, что будет с ним дальше, Мчарик предпочитал даже не думать. Увлеченный своими переживаниями, Хусейн не слышал шума машины, которая несколько раз проехала по дороге. Он опомнился только тогда, когда его подхватили люди в полувоенной форме. Через ватные пробки американец различал отдельные слова на арабском языке, и только когда его тело было заботливо уложено в кузов пикапа, он понял, что спасен. Прикрыв глаза и не слушая извинений араба, отвечавшего за безопасность перевалочного лагеря, Мчарик опять провалился в темноту забытья.